Глава 51. В среду рано вечером Карен Грант, бледная, но владеющая собой, возвращалась в Нью-Йорк вместе со своей коллегой Энни Вебстер. «Мне лучше уехать отсюда», — сказала она. «Будет невыносимо оставаться в этом доме». Вебстер предложила переночевать у нее, но Карен отказалась. «Ты выглядишь еще более измученной, чем я. Я приму снотворное и сразу лягу спать». Она спала крепко и долго. Когда проснулась в четверг утром, было уже около 11. На трех верхних этажах гостиницы находились квартиры. За те 3 года, что она жила там, Карен постепенно переоборудовала квартиру по своему вкусу. Она сменила скучные белесые гостиничные ковры на восточные, с преобладанием ярко-красного, синего и цвета слоновой кости, приобрела старинные светильники, шелковые подушки, изящные статуэтки, оригинальные картины молодых многообещающих художников. Все это придавало квартире особое очарование, роскошь и индивидуальность. Все же Карен нравились удобства жизни в гостинице, особенно обслуживание. Ей также нравилось, что в ее шкафу было много модной одежды. Туфли Шарль Журдан и Феррагамо, шарфики Гермес, сумочки Гуччи. Она получала большое удовлетворение от сознания того, что одетые в форму служащие гостиницы всегда обращали внимание на то, как она одета, когда Карен появлялась из лифта. Она встала и направилась в ванную. Пушистый мокровый халат, который был ей до пят, висел на крючке. Туго затянув пояс на талии, она посмотрела на себя в зеркало. Глаза все еще были немного припухшими. Жутко было смотреть на Эллена, лежавшего на столе в морге. В ее голове пронеслись все радостные мгновения их совместной жизни, воспоминания о том, как она трепетала при звуке его шагов. Слезы были искренними. Ей еще предстояло плакать, когда она увидит его лицо в последний раз. Это напомнило ей о необходимых приготовлениях. Однако не теперь, сейчас ей хотелось позавтракать. Карен позвонила по телефону, чтобы заказать завтрак. Заказы принимала Лили. «Я очень сожалею, миссис Грант», — сказала она. «Мы все просто потрясены. Благодарю тебя». Карен заказала, как обычно, свежеприготовленный сок, фруктовый компот, кофе и миндальную булочку. «И все утренние газеты, пожалуйста». «Хорошо». Маленькими глоточками она начала пить кофе, когда в дверь осторожно постучали. Она поспешила открыть ее. Это был Эдвин. Его лицо с красивыми аристократическими чертами выражала заботливое участие. «Ах, дорогая!» — произнес он со вздохом. Он заключил ее в объятия, и Карен уткнулась лицом в его мягкий кашемировый пиджак, подаренный ею на Рождество. Затем она обвела его шею руками, стараясь не растрепать его тщательно причесанных светлорусых волос.